Глава третья. На следующее утро Адальджиза, которая 8 часов приходит помочь Лен по хозяйству, застает ее в постели, бледную, осунувшуюся. Ночь она задыхалась, грудь сжимала, как в тисках, трудно было дышать. «Я вызову врача», — растерянно предлагает Адальджиза. Лен отказывается и с усилием добавляет. «Я знаю, что со мной. И у меня тут есть нужное лекарство. Врач ничего другого не пропишет. Надо только подождать». Она говорит правду. У нее уже бывали такие приступы, вызванные чаще всего каким-нибудь волнением, а вчерашнее происшествие подействовало на нее сильнее, чем она могла ожидать. Все утро Адальджиза не отходит от нее и возмущается тем, что Элен, еще не оправившись, от приступа собирается идти к мадам Поли. «Да вы едва держитесь на ногах. Я могу сходить в кафе на углу и позвонить этой даме». Элен благодарна Адальджизе за внимание, но настаивает на своем. Впрочем, понимая, что это не очень разумно. В груди не проходит какая-то нервная дрожь. Толчки не такие резкие, как ночью, но все-таки она чувствует слабость. Мать часто упрекала ее за то, что она прислушивается к себе, и Елена научилась преодолевать свои недуги или, по крайней мере, скрывать их. Мадам Поли не заметила ни осунувшегося лица Елен, сидевшей в кресле, ни ее усталой позы, потому что сама была страшно раздражена, щеки ее пылали, она сказала со злостью в голосе. «Будь у вас телефон, я могла бы освободить вас на сегодня». «Это нелепо, жить без телефона». «Почему вы его не поставите?» «Что-то у меня нервы разыгрались. Но раз уж пришли, ничего не поделаешь». Элен сдержалась и не стала возражать, хотя с трудом доплелась до дома мадам Поли, боясь, что сердце может опять подвести. На минуту она даже остановилась у большого канала, чтобы передохнуть, прислушиваясь к плеску воды и глядя на редкие, побелевшие от соли гондолы, переправлявшие людей на другой берег. Беспокойство мадам Поли, волнение, от которого резко вздымалась ее огромная грудь, объяснялось полученными утром из Рима новостями. Ее муж вкладывал крупные деньги в одно предприятие, тогда как со всей этой инфляцией и терроризмом разумнее было бы перевести их за границу. «Этот идиот разорит нас. У меня-то есть свой счет в швейцарском банке, но не бог весть какой. И сами понимаете, когда я звоню мужу, то никак не могу его застать. Пользуется моей болезнью. Ах, мадемуазель Морель, поверьте мне, все мужчины — подлецы». Она долго разглагольствовала на эту тему, нервно теребя довольно безвкусный веер с неизбежной корридой, сувенир из туристической поездки по Андалусии. Разгневанная и возмущенная мадам Поли приподнялась на диване, ее ожерелье из розового жемчуга засияло во всем своем великолепии. «Я просто вне себя. И представьте, я чувствовала, что он выкинет такой номер. Целую ночь не сомкнула глаз. Ведь в Италии все идет прахом. Мы скоро этими лирами будем оклеивать туалет. Да-да, вам-то, конечно, на это плевать. Это вас не волнует. Тут-то вам повезло, и вы этого даже не цените». Мадам Поли все больше распалялась, разговаривая с Лен, как банкир с сапожником из известной басни «Ла Фонтена». На следующий день, в воскресенье, Лен решила никуда не ходить и немного отдохнуть дома. Она пожалела, что не прочла письма Андре. Вдруг он что-то замыслил против нее. Элен попыталась угадать, что именно, и эти размышления наводили на нее какую-то холодную тоску. Узнав, что Элен немного прихворнула и весь день будет у себя, Леснер, перед тем, как уехать в Триест, передал ей с Адальджизой новую книгу «Итало Кальвино» и огромный букет роз. «Такие красивые», — с восторгом сказала Адальджизы. И все это с шутливыми пожеланиями скорейшего выздоровления. Подобный знак внимания сразу рассеял мрачное настроение Лен, и ее охватило свежее ощущение счастья. Улыбаясь про себя, она задумалась о том, что он за человек. Вспомнила, как ее волновали его взгляд, манера говорить. Она была убеждена, что тоже не совсем ему безразлична. Но ведь на ее месте могла быть любая молодая женщина. И все же, хотя Лен была склонна сомневаться в себе, она с удовольствием дала свободу воображению. В понедельник, когда Лоснер вернулся, она, чуть бодрясь, убеждала его, что чувствует себя прекрасно. «Ну тогда пойдемте со мной. Ночью выпал снег, и я хотел бы поснимать Венецию». Элен так разволновалась, когда он пришел, что даже не сразу впустила его в комнату. Опомнившись, пригласила войти, горячо поблагодарила за книгу, цветы и весело добавила: «Я только оденусь, и через 2 минуты буду готова». Лоснер знал, что до обеда она свободна. Он сидел в гостиной и курил, слушая, как она выдвигает и задвигает ящики, торопливо ходит по комнате. «Одевайтесь потеплее», — посоветовал он через стенку, — «и не забудьте перчатки». Мороз рисовал на окнах крупные ледяные цветы. Это напомнило Лоснеру поездку в зимний Ленинград на музыкальный фестиваль, красивые голубоватые льдины на вечерней Неве. Элен, как и обещала, оделась очень быстро и вышла к нему в темном пальто, толстой вязаной шапочке и зимних сапожках. Бледная и хрупкая, она, улыбаясь, приблизилась к Лоснеру, глаза ее блестели. «Вы просто очаровательна, дорогая Элен», — вырвалась у него. Эти ласковые слова тронули Элен, словно он нежно прикоснулся к ее щеке, захотела сказать: «Так поцелуйте же меня». Однако, приученная с детства ждать, она лишь застенчиво прошептала: «Благодарю вас». Холод и тишина царили в городе. Вдали в конце переулка сквозь туман проступал какой-то круглый и серый купол, похожий на замерзшее солнце. Падали редкие хлопья снега, медленно кружась они ложились на плиты тротуаров, уже покрытые тонким белым слоем. Боясь поскользнуться, Элен весело взяла Лоснера под руку, а он шел размеренно, надвинув на лоб шляпу. На шее у него висело 2 фотоаппарата. При каждом шаге Элен чувствовала его бедро. Догадывался ли он, как ей хорошо? Прохожих не было. Они брели среди полного безмолвия под небом, придавившим заснеженные крыши. Оба молчали. Как замечательно, думала Элен, наслаждаясь этими мгновениями, тронутая тем, что Лоснер старался идти с ней в ногу. Они подошли к большому каналу. Город перед ними таял в серой дымке. Кое-где она чуть рассеивалась, и тогда мимолетным видением возникали фасады дворцов, колонны, выделявшиеся на синем фоне галереи. Держа аппарат наготове, Лоснер ждал волшебного мгновения, того момента, когда меняющееся освещение создаст неповторимую картину. Они долго стояли на пьяце Сан-Марко, пока не услышали шум мотора, упрямо взрывавший тишину. Они направились к покрытой снегом пьяцетте, на которой, словно встревоженные этим шумом, прыгали чайки. Стекла фонарей ловили блики света, по каналу скользил смутный силуэт какого-то судна. «Лодка-катафалк», — сказал Лоснер. Он уже снял перчатки, сунул их в карманы плаща и нацелил объектив. По воде, окутанная поднимавшимся над ней паром, скользила тяжелая лодка, украшенная деревянными позолоченными ангелами, трепещущим плюмажем и венками с розовыми лентами. В лодке никого не было видно, потому что стекла кабины запотели. След от катафалка странным образом исчезал почти сразу за кормой. Сфотографировав лодку, Лоснер уже сам взял Элен под руку и довольно сказал: «Вы приносите мне удачу». От того, что Элен чувствовала его рядом с собой, от теплых слов и ласкового прикосновения Лоснера, ей стало радостно и легко. Она ощутила себя женщиной, и это было чудесно, женщиной, готовой раскрыться, как цветок. До сих пор она не испытывала ничего подобного, такой уверенности, что познала себя, что сильна и создана для того, чтобы принять все счастье мира. Вот так, прижавшись друг к другу, они подошли к маленькой верфи на берегу канала, заснеженными полозьями для спуска лодок. Здесь ровными рядами лежали на боку гондолы, дожидавшиеся, пока их покрасят или просмолят. Они были похожи на стадо больших морских животных, приплывших сюда умирать. Ласнер сделал несколько снимков в разных ракурсах. Затем они вернулись на Мерчерия, чтобы пообедать, и по дороге он сфотографировал Элен, когда она гладила кошку, забравшуюся на низкий заборчик. Потом Элен перед окаймленной снегом витриной модного магазина, где розовые манекены демонстрировали женское белье. Как только они сели за столик в ресторане, Элен сняла перчатки и стала тереть озябшие руки. Ласнер хотел отогреть их в своих, но она слегка отодвинулась. Он заметил это, убрал обгоревшую руку, покрывшуюся от холода коричневыми пятнами. Элен, улыбаясь, быстрым движением удержала ее, потом, не спуская глаз Ласнера, поднесла ее губам. Удивленный, взволнованный, он осторожно высвободил руку.